третий параграф 13 главы. Кривая жизнь. Человек представляет собой совокупность около 5 умноженное на 10 в 14 степени клеток, объединенных в 3 миллиарда подсистем. В настоящее время не существует возможности разобраться в этом фантастическом создании природы, составив его детальную внутреннюю схему работы. Даже недавняя расшифровка генетического кода человека мало продвинула нас на этом пути. У человека нет возможности собрать статистику параметров своего здоровья, ведь каждый живет только один раз. Мы можем собрать статистику людей, похожих на нас, то есть из своего социального слоя. Человечество уже много тысячелетий ведет такой эксперимент. Обычно в таком случае наука, и медицина в частности, пользуется понятием черного ящика. Есть статистические, вероятностные, входные и выходные параметры черного ящика для каждой более или менее однородной группы людей. Возможность жить, вероятность выжить, самый ценный из выходных параметров для любой социальной группы и личности. В течение жизни ресурс здоровья меняется, поэтому зависимость ее от времени называют кривой жизни или кривой выживания, рисунок 13.1. Естественно, ее вид зависит от совокупности внутренних и внешних факторов, то есть входных параметров жизни, к которым относятся условия и образ жизни, страна проживания и другое. Таким образом, изменения с возрастом и условиями жизни, совокупности личного и общественного ресурсов здоровья можно представить в виде кривой жизни. Поясним, как определяется каждая точка на этой кривой. Возьмем, например, всех 40-летних жителей в какой-либо конкретной стране. По статистическим данным, выясняется, что в среднем из 100 рожденных в этой стране 40 лет назад 950 продолжают жить, а 50 человек умерло. Это значит, что ресурс здоровья 40-летних жителей в этой стране составляет 0,95. Если вам 40 лет, то ваш ресурс здоровья равен 0,95 в этой конкретной стране и для средних условий существования. Также определяются остальные точки на кривой жизни. Чем больше количество людей участвует в исследовании, тем более точным получается построение кривой выживания. На этой кривой можно отметить несколько характерных точек и отрезков. Точка Q соответствует моменту рождения человека. В этот момент ресурс здоровья равен 1. Точка А соответствует времени полового созревания и завершения физического развития человека. Обычно эта точка лежит в интервале 18-25 лет. Точка С соответствует окончанию периода наивысшей деловой физической и духовной активности. Другими словами, во время периода АЦ происходит максимальная отдача всех сил человека. Ресурс здоровья в точке С равен 0,75. На медицинском языке в период QC человек практически здоров. Точки B и C соответствуют началу и концу периода обратимых функциональных изменений в организме. В это время ошибки в стиле жизни еще можно исправить без серьезных последствий. Этот период так называемых чудес исцеления, когда только сменой питания, подбором физической нагрузки, психическими или дыхательными упражнениями и тому подобное, можно добиться успеха. Хорошо помогают грамотные врачи, таблетки, кофе, баня, массаж, черные и белые маги и так далее. Напомним, что долгожителем называют лицо, продолжительность жизни которого больше средней ожидаемой продолжительности жизни сообщества, к которому он относится. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в разных странах колеблется от 40 до 80 лет. При этом, как правило, женщины живут дольше, поэтому ныне ООН определяет долгожителя как человека, живущего более 85 лет. Как показано ранее, Только 5% населения живут в странах, где средний срок жизни приближается к 80 годам. Отрезок CE на кривой жизни, рисунок 13.1, соответствует периоду необратимых патологических изменений в органах и системах. Терапевты, таблетки и маги помогают только в острых случаях. Наиболее радикально в этот период хирургия, которая вырезает, иссекает, протезирует, трансплантирует и так далее. Этот период начинается в 43-50 лет для золотого миллиарда и еще раньше для остальных. Чтобы преодолеть с малыми потерями зону CE, необходим системный подход к восстановлению всего организма. Нужно внести максимально возможные изменения во все входные параметры. Из них главнейшими являются газовый обмен, использование и потребление воды, двигательная нагрузка, питание, психологическое состояние, условия труда и жизни, медицинский контроль и сервис, борьба с вредными привычками, социальное положение. Как видим, на отрезке CE здоровье на 50-80% в наших руках. Но только серьезная коррекция стиля жизни может дать положительные результаты. Видовой средний срок жизни человеческой популяции составляет около 120 лет. Уже сейчас техногенное давление снизило его на 20-30 лет. Максимальный срок жизни может достигать 130-170 лет, и только в горных условиях, где воздух, вода, пища, двигательная нагрузка и психологический климат соответствуют высокому стандарту.